Рыжий, полноватый майор, чем-то похожий на Бонапарта, командир батальона и бравый подтянутый капитан в кавалерийской кубанке, командир автороты, несколько удивленные неожиданным визитом подполковника из управления контрразведки фронта, провели его к стоящей отдельно, как бы в ожидании проверки, автомашине. Сюда же тотчас подоспели уже вызванные старшина-механик с изуродованными шрамами лицом и старший лейтенант уполномоченной контрразведки, выбритый, аккуратный, пахнувший одеколоном или духами. «Машина оказалась на ходу, в баках было около 30 литров бензина», — рассказывал командир роты Полякову. «Кто и когда ее обнаружил?» «Местные жители. Очевидно, они и сообщили в Лиду, а нам вчера позвонили из комендатуры». «Кто за ней ездил?» — заглядывая под скамейки, прикрепленные к бортам, справился Поляков. Разговаривая, он последовательно осматривал машину. «Вот старшина». Поляков повернулся к старшине, а тот вытянулся перед ним вольно. «Расскажите, пожалуйста, как и что?» «Это отсюда километров 40», — напрягаясь, произнес старшина. У него не хватало передних зубов, и, очевидно, был поврежден язык. Он говорил шепеляво, с трудом, весь побагровев от волнения. «Там, значит, за деревней рощица. Ну, нашли ее», — старшина указал на машину, — «мальчишки. Я сел, она в исправности, так и пригнал». «А шофер убит». Чтобы старшине было легче, Поляков перевел взгляд на капитана. «Да», — сказал тот, — «его подобрали на обочине шоссе, машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, но меня к нему не пустили. Врач сказала, что он без сознания, надежды никакой, а справку они вышлют». «Какую справку?» «О смерти». «Справка справкой. А кто же его хоронил?» Поляков поднял в кузове промасленные тряпки и рассматривал их. «Они сами хоронят». «И никто из батальона больше туда не ездил?» — обводя глазами офицеров, удивился Поляков. «Нет», — виновато сказал капитан. «Да помер Максим, и хрен с ним». «У нас запарка была дикая», — нерешительно вступился майор. «Выполняли срочный приказ командующего». «Приказы, конечно, надо выполнять», — еще раз оглядывая сиденье машины, раздумчиво сказал Поляков. Он знал, что со своей невзрачной нестроевой внешностью, мягким картавым голосом и злополучным непреодолимым пошмыгиванием выглядит весьма непредставительным, не имеет ни выправки, ни должного воинского вида. Это его не огорчало, даже наоборот. Не только с младшими офицерами, но и с бойцами, сержантами он держался без понебратства, но как бы на равных, словно они были не в армии, а где-нибудь на гражданке, и люди в разговорах с ним вели себя обычно непринужденно, доверительно. Однако эти майоры и бравый капитан явно его боялись, ожидая, видимо, неприятностей. Заслуживал же в этой истории неприятных слов и, более того, взыскания только уполномоченной контрразведки, но он-то как раз был совершенно невозмутим. «Ни капли крови, никаких следов», — обратился к нему Поляков. «Какие все-таки у Гусева были ранения? Как его убили? Кто? Ведь вы должны были, если не выяснить это, то хотя бы поинтересоваться, а вы даже в госпиталь не выбрались». «Я съезжу туда сейчас же», — с готовностью предложил старший лейтенант. «Это надо было сделать неделю тому назад», — неприязненно сказал Поляков.